Но мама все же его допекла. Как назло, в шахте его поставили, а вернее положили, на самую грязную работу. Подцепив крючком корыто с углем, он должен был выволакивать его на боку из низких забоев к штреку. Все свое презрение к новой работе отец перенес на веревку с крючком, которую приносил с собой и именовал не иначе как сукой. Зато какое изумление охватило родителей, когда их сын прочитал несколько фраз из букваря. Мама даже не поверила, а повела грамотея к знакомому попу, чтобы тот подтвердил сыновью грамоту. Намного позднее, когда Андрей стал уже волосным писарем, уважение к его грамоте однажды больно ударило по самолюбию отца. Подойдя ко двору, знакомый мужик окликнул: «Митька! Андрей Дмитриевич дома?» Отец покрыл его шахтерским матом. «Я тебе Митька, а мой сопляк Андрей Дмитриевич?» Несмотря на многие неудачи, отец до конца своих дней продолжал увлекаться лошадьми. В то время они нужны были даже в городе, для личной обслуги, привезти воду, дрова, уголь, муку, картошку. Поэтому игра в лошадей велась попутно. Иногда отец предпринимал на своей очередной сивке-каурке побочные трудовые акции. Так однажды он подрядился посадить перед окнами у новой городской больницы тополя. Да, видно, был мой родитель с похмелья. Заехал не туда и привез вместо тополей осины. Они и теперь шумят еще под окнами старого здания. Не случайно стихи об отце я начал строкой: «Мой отец конокрадом не был». Дело в том, что однажды настоящие конокрады увели лошадей с таким хитрым расчетом, чтобы подозрение непременно пало на лошадника отца. К его счастью, всю ту ночь он пробыл на мельнице, где в ожидании очереди на помол болтал с мужиками. А участь конокрадов в ту пору была известна. Их судили своим мужицким судом, вернее, приводили в исполнение заранее вынесенный приговор. После этого случая мать заявила: «Ну, теперь тебя от дружков совсем не оторвешь». Отец все время ходил где-то на грани добра и зла. Видя его азартные игры, кулачные бои, частые магарычи, жулики и мошенники все время крутились около него. Так однажды в его баню напросились немножко пожить приличные на вид люди. Насмотревшись на ораву детей, один из них заговорил с отцом о том, как должно быть трудно накормить, одеть и обуть их всех, да еще и себе на рюмочку выкроить. Разнеженный сочувствием, родитель начал исповедоваться, сколько нужно труда и сообразительности, чтобы держать семейные вожжи в руках и сводить концы с концами. Постоялец внимательно слушал, особенно ту часть исповеди, где шла речь о его, Митьке Лехина, изворотливости и сообразительности. Видимо, впечатление от рассказанного было достаточно сильным, если постоялец после слов отца о том, что для такой семьи денег ковать не накуешься, вдруг заговорил сам: «Ну не скажи, Дмитрий Харитонович, если ковать с умом, то и на хороших лошадок останется». Одним словом, постояльцы эти оказались фальшивомонетчиками. Отцу они предложили участие в их предприятии, видимо, рассчитывая на него как на денежного реализатора. Отец хоть и был гулякой, игроком да лошадником, но на такое дело не пошел. «Игра-то беспроигрышная, не то что теперь у тебя», — убеждал его фальшивомонетчик. «Если беспроигрышная, значит, это уже не игра», — философствовал струхнувший отец. Фальшивомонетчика из отца не получилось. Когда же обо всем этом узнала мама, то досталось всем, и отцу, и постояльцам. Она тут же собралась топить баню, но постояльцы отпросили не делать этого до следующего дня. Сказали, что пошутили с отцом, и тем ее успокоили. Вечером пили чай, и когда самовар опростался, один из постояльцев попросил его до утра, а утром принес из украшенным гравировкой. На его посеребренном боку живописной старославянской вязью были врезаны инициалы отца, под ними натуральный рубль в его двустороннем виде орла и решки с профилем Николая Последнего, должно в напоминание о переменчивой доле игрока. Говорят, в трудные минуты жизни отец с грустью поглядывал на этот рубль. Тот самовар с монограммой отца был поильцем нашей семьи до Отечественной войны. Мать рассталась с ним, откликаясь на призыв сдавать медь и цветные металлы в фонд обороны. Помню, в детстве монограмма на самоваре вызывало у меня какое-то особое чувство. Отца уже не было, и смутная память о нем совсем бы погасла, если бы не знакомые инициалы, подтверждавшие, что отец — не выдумка старших.